Глава 17. Наташа Данилову не звонила. А вот Клавдия по утрам звонила. Об услугах она его не просила, что само по себе Данилова пугало, а говорила о всякой чепухе, будто с министерской приятельницей, у какой купила пеньюар. Данилов понимал, что эти звонки неспроста, а имеют непременную дальнюю цель. Придет день, Клавдия свое решение ему и объявит, а теперь она как бы приучает его к своей ежедневной дружбе, чтобы потом его, забывшего об осторожности, размягченного, застигнуть врасплох и проглотить. «Нет уж дудки», — опять храбрился Данилов. Между прочим, Клавдия говорила о синем быке. Она побывала на выставке, и даже справа от фонтана «Каменный цветок» видела помещение для панкратьевского быка, а бык все не ехал. Клавдия ворчала, говорила, может, они его уморили. Данилов однажды чуть было не успокоил ее насчет быка. Сам не понял, как удержался. Он такое что знал про панкратьевского быка Ваську. Москва метала громы и молнии, а бык никак не мог расстаться с заснеженными просторами галичской возвышенности. Но и в провинции жизнь его текла интересно. В первый день после вызова быка в столицу в артели никак не могли решить, кого посылать представителями и в каком виде. Надо сказать, охотников быть при Ваське, хоть и в Москве, находилось мало. Наконец, к ночи определили в поездку для обмена опытом животноводов Кукушкина АА и Кулешова АВ. В сопроводительной было сказано, что они племенного быка Ваську воспитывали с грудных мгновений. При Кукушкине и Кулешове послали непьющего агронома Василькову. На тракторных санях бык Васька доставлен был к станции железной дороги. И здесь народ, стекшийся к саням, уж на что приученный ко всяким чудесам, удивлялся быку. Василькова отчего-то краснела. Кукушкин молчал задумчиво, говорил лишь Кулешов, поскольку был кучерявый, но и то одни и те же слова. «Да, кабы сдох, будь здоров, вымахал!» На станции долго думали, в какой вагон быка сажать. Не в товарном же ехать быку на выставку по приглашению. Потом решили, Москва Москвой, а у них и своих дел много. В Испании Данилов так и не смог обнаружить ни быка Мигуэля, ни иных следов Кармадона. Ни один Данилов искал там теперь принципского быка. Бурнобита клокотал. Вначале он предъявил иск ни в чем не повинной девице Синтии Кьюкомб, будто она очаровала Мигуэля и уговорила его скрыться. При этом Синтия никак не опровергла его слов. Адвокаты Бурнобита послали бумаги в Международный суд. Бурнобита пригрозил многим странам, если их правительства не помогут ему вызволить быка, он устроит глубокий подтяжечный кризис. Панкратьевский бык Васька тем временем сидел на станции. То агроном Василькова ушла в магазин за чулками, и архангельский поезд проехал дальше. То животноводы Кукушкин и Кулешов зачитались газет и забыли о представительстве. Начальник станции Курнев мучился с ними, наконец пошел домой, к семье, поручив отправку гостей столицы диспетчеру Соломатину. «Ты этого быка-то, — сказал он напоследок, — грузи в багажный вагон». С северной стороны прибыл скорый. Диспетчер Соломатин подсадил животноводов и агрономшу в купейный вагон. Руки им пожал на прощание. А когда скорый ушел, он увидел, что бык Васька как лежал на тракторных санях, так и теперь лежит. «Что же это ты?» — сказал Соломатин бригадиру Первушину сукаризной. «Он же остался». «Ну, остался», — согласился Первушин. «Как же это ты, Николай Иванович? А ты его попробуй, подыми», — сказал Первушин. «Да вон ведь вас целая бригада». «Бригада», — хмыкнул Первушин и сплюнул. «Ну, бригада. А может, он буйный, бык-то? Леший его разберет. Как же быть-то теперь?» — покачал головой Соломатин. «Ведь его Москва ждет». «Экое дело, Москва!» — сказал Первушин. «Что они там, без быка подохнут, что ли?» «Ты это прекрати!» — вскричал Соломатин. «Ты эти глупости из головы выкинь!» Закурили. Помолчали минут пять. «Я ведь что?» — сказал Первушин. «Я ведь не против». «Ну, поднимем мы этого быка, не беспокойся, экая важность, бык! Да сколько мы таких быков!» «Но я ведь что думаю?» «Тут ведь другой вопрос. Если взглянуть по-хозяйски, взять бы сейчас какой-нибудь кран, как в порту, с цеплялкой, и этого быка легонько так по воздуху и перенести. Или я вот что думаю. Сетку такую большую сделать, как сумку, с мотором и пропеллером, и чтобы она сама этого быка прихватила и доставила. Или вот тележку на воздушные подушки у нас пустить, а потом и на всех станциях». «Да где же я тебе такую сетку-то возьму?» — расстроился Соломатин. «И подушки!» «А-а-а-а!» — раздумчиво протянул Первушин. Потом сказал великодушно. «Ну ладно, можно в багажный вагон и пустить». «Ну и возьми транспортер!» — обрадовался Соломатин. «Возьми!» Первушин шапку сдвинул на затылок. «Легко сказать. Возьми. Он же сломанный». Соломатин был тихий человек, а тут опять вскричал. «Так что же ты мне голову морочишь? Все, хватит, чтоб на Красноярском он у меня был в багаже». «Ну ладно, на Красноярском», — согласился Первушин. «А то ведь он тут на морозе кашлять начнет». Первушину и бригаде стало жалко животное. Мерзло оно ни за что. И когда через час показался поезд, пусть и не красноярский, бригада с помощниками из пассажиров, как могла, сдала быка в багаж. Уплывали, уменьшаясь, последние огни поезда. Взмокший Первушин глядел им вслед довольный. Вышел Соломатин, спросил: «Готова бригада-то?» «Да мы его уже посадили», — счастливо улыбнулся Первушин. «Куда?» «Да вон на тот поезд». «Он же в Хабаровск», — ухнул Соломатин. «Ну, в Хабаровск», — сказал Первушин. «А то он тут замерз бы». «Да и не все ли ему равно, что Москва, что Хабаровск, везде свои люди? Если надо, так они его и обратно отправят, а то окоченел бы». «Дубина ты еловая!» — только и сказал Соломатин, прежде чем осесть на шпалы. Лишь на четвертый день бык прибыл в Москву. В первый день быка смотрели эксперты и только руками разводили. Наутро был назначен закрытый просмотр быка для специалистов и передовиков. И лишь на третий день было обещано вывести быка на большой круг выставочного ипподрома, чтобы и широкая публика могла на него взглянуть. Было известно, что в Москву уже прилетел профессор из Оксфорда Чиверс и один из адвокатов ненасытного Бурнабита. Профессор Чиверс получил возможность обследовать животное вместе с московскими экспертами. Поздним вечером он сообщил, что панкратьевский бык похож на принсипского, однако он выше его на 7 сантиметров, опаснее рогами. Желудок имеет, напротив, объема меньше, а шерсть у него куда более густая и длинная, что вызвано суровым климатом севера. Объяснить одновременное появление гигантских быков в дальних точках Земли профессор был не в силах. Он сказал, что перед нами одна из загадок века. Адвокат Бурнабито к быку не был допущен. Ему лишь вручили справку, где удостоверялось, что бык Василий имелся в колхозе 5 дней назад, то есть еще до встречи быка Мигуэля с Синтией. Клавдия Петровна, естественно, достала приглашение и попала на закрытый просмотр быка. Взволнованная Клавдия сообщила Данилову, что взглянуть на быка явился самый свет. Клавдия перечислила, кто явился и что на ком было. И как только эта стерва Драницына достала приглашение, она куда хочешь пролезет, и вся в бриллиантах. «Ну, а бык-то что?» — спросил Данилов. «Ну, бык-то, это потрясающе, это бык!» «Там хоть давали что-нибудь за даром-то?» «Нет, и бутербродов не было, да и пахло там, я тебе скажу. Но зато бык, как он стоял!» «Стоял?» — удивился Данилов. На закрытый просмотр Данилов не стал проникать из принципа, а вот на выставочный ипподром он пошел с большим удовольствием. Его звали днем сыграть в оркестре Казадоева. Он отказался. Мороз был крепок, сияло солнце. Данилов легким, но праздным шагом двинулся на выставку. Идти-то ему было 15 минут. Уже у касс он увидел очереди. Данилов посчитал, что в этих очередях можно замерзнуть. Он решительно прошел к служебному входу, вынул удостоверение театра, взмахнул им и прошел.